Глава 1. На каком финансовом уровне вы находитесь? «Если ты такой умный, то почему такой бедный?» Слышали такую фразу? Думаю, да. Она звучит как насмешка, и многие испытывают обиду, услышав такое в свой адрес. Но человек, который действительно стремится к росту и осознанному улучшению качества жизни, не будет тратить энергию на бесполезные обиды. Гораздо продуктивнее задать себе вопрос, есть ли в этой фразе рациональное зерно. Ведь, как ни парадоксально, именно такие вопросы могут стать мощными инструментами личностного развития и финансового роста. Давайте разберемся, как такое возможно. Представьте умного, образованного человека. Он постоянно учится, повышает квалификацию, прокачивает интеллект, осознанно стремится к высоким заработкам и статусу. Он выглядит солидно, респектабельно, его кабинет увешан дипломами и сертификатами. Возможно, он даже детально прописал цели на будущее и тщательно их анализирует. Но? Ах, это но! Стоит ему прозвучать, и мы сразу понимаем, что в самой привлекательной картинке скрыт подвох. Ведь, несмотря на все его усилия, его финансовый уровень остается неизменным. Он работает много, выкладывается на максимум, но не может добиться стабильного и заметного роста дохода. А тем временем менее образованные и квалифицированные люди с куда меньшим багажом знаний, не имеющие десятка дипломов, безупречной речи и академического склада ума, постоянно пробивают свой финансовый потолок. Они растут, пусть и не в геометрической прогрессии, но стабильно. Их доход увеличивается, они становятся увереннее в завтрашнем дне. Тогда как наш эрудит и интеллектуал вынужден тратить массу сил и времени, пытаясь заработать хотя бы немного больше. Иногда это удается, иногда нет. Но соотношение вложенных усилий и полученного результата явно не в его пользу. Почему так происходит? Объясню немного позже. А пока хочу задать вам вопрос. Знакома ли вам описанная ситуация? Может быть, вы сталкивались с ней у родственников, друзей, коллег, а, возможно, даже у себя. Если вам знакомы такие сценарии, то в качестве бонуса предлагаю еще одну цитату, несущую в себе еврейскую мудрость. «Если твои дела выше твоих знаний, то твои знания очень ценны, но если твои знания превышают твои дела, то они бесполезны». Очень верные слова, проверенные временем, не правда ли? Ведь если знания не приносят практической пользы, то в чем их ценность? Давайте немного подробнее разберем, что стоит за этой мудростью. Первое. Есть огромная разница между тем, что знать, и тем, как знать. Любые знания становятся ценными только в том случае, если вы активно их применяете на практике. Самое важное — не бояться ошибаться, извлекать уроки из опыта. Иначе знания остаются просто теоретическими и не приносят реальных изменений в вашу жизнь. 2. Нет смысла самоутверждаться за счет знаний. Если вы стремитесь использовать знания только для того, чтобы выглядеть умнее или выше других, ради собственного самолюбования или культивирования эго, то весь этот объем информации будет бесполезен. Цель знаний — создавать пользу другим и работать на благо общества. Только тогда они становятся действительно ценными. 3. Знания приводят к результату через действия. Знания должны реализовываться через конкретные дела. Например, на моих консультациях клиенты не только получают знания, но и сразу начинают применять их в жизнь, что приводит к ощутимым, видимым результатам. Именно в этом и заключается ключевое различие между теми, кто стремится к финансовому успеху, и теми, кто все время остается на месте, несмотря на все свои знания. Те, кто реализует свои знания на практике, всегда достигнут большего. А теперь самое важное. Результата не будет, пока вы не начнете верить в себя. У многих в голове, как надоевшая пластинка, звучат фразы: «Я не справлюсь. Я хочу, но потом. Это не для меня. Я уже пробовал, но...» «На мне не сработает». Думаете, это пустяки? На самом деле такие слова могут сильно влиять на вашу решимость, активность и осознанность. Представьте, что кто-то посторонний настойчиво и постоянно твердит вам, что вы не справитесь. Вероятно, вы расстроитесь и даже попытаетесь доказать обратное. Но как бы вы ни сопротивлялись, со временем эта мысль может осесть в вашем сознании. А если это вы сами себе повторяете такие установки? Можем ли мы преодолеть негативное влияние этих фраз? Да, можем. В большинстве случаев это требует времени. Но мои клиенты на практике демонстрируют отличные, а главное, стабильные результаты. Ваша задача — исключить эти фразы из своей жизни и заменить их на позитивные. Представьте, что их вообще не существует. И вы точно знаете, что и как следует делать. Реализуя свои замыслы с полной уверенностью в себе, вы начинаете видеть другие успешные результаты. Именно такие результаты получают ученики в ходе моих консультаций. Более того, вы работаете с удовольствием, потому что видите реальные результаты, о которых раньше не осмеливались мечтать. Вы на 100% удовлетворены своей работой и больше не боитесь ставить амбициозные цели, потому что точно знаете, вы можете их достигнуть. Вы просыпаетесь с утра, не заставляя себя работать, потому что у вас горит огонь жизненной энергии, и сил хватает на все. Каждую минуту вы ощущаете уверенность в себе и в завтрашнем дне, зная, что на вашем счету достаточно денег, и вы можете зарабатывать столько, сколько захотите. Вернемся к теме нашего разговора. Давайте разберем понятие финансового потолка. Представьте, вы активно развиваетесь, ваш доход растет, но в какой-то момент вы словно натыкаетесь на невидимую преграду. Все, что раньше легко давалось, теперь требует огромных усилий, но не приносит желаемого результата. Как понять, что вы достигли финансового потолка? Есть четкие признаки, которые сигнализируют об этом. Ваш рост застопорился, и выйти на новый уровень мешают внутренние ограничения. Эти признаки можно разделить на психологические и материальные. Психологические признаки — ощущение апатии и усталости, неуверенность в своих силах, страх больших сумм, тревожность, постоянные сомнения, эмоциональное выгорание, потеря мотивации и вдохновения, ощущение, что энергии стало меньше, чем раньше. Эти симптомы говорят о том, что ваше мышление уже не поддерживает более высокий уровень дохода. Финансовый потолок — это не просто цифра, а ментальная граница, тормозящая ваш рост. Помимо внутренних ощущений, есть вполне конкретные внешние признаки, указывающие на то, что вы достигли границы своего финансового роста. Материальные признаки — постоянные попытки сделать больше — не дают результата. Вы пробуете разные подходы, внедряете новые стратегии, беретесь за десятки задач одновременно. Но итог почти всегда один — значительных изменений в доходе не происходит. Доход остается на одном уровне, независимо от того, сколько времени и усилий вы вкладываете в работу. Цифра на вашем банковском счете остается примерно такой же. Возможно, бывают кратковременные скачки, но они быстро возвращаются к привычному уровню. Неосознанный саботаж. Когда появляется возможность увеличить доход, вы откладываете действия, ищете причины, почему сейчас неподходящее время, сомневаетесь в своих силах или соглашаетесь на более привычный и безопасный вариант. Твердое убеждение, что для больших денег нужно больше работать. Вы уверены, чтобы преодолеть потолок, нужно удваивать и утраивать усилия. Но мысль о дополнительной нагрузке вызывает усталость, сопротивление, страх, и в итоге вы избегаете изменений. Если вы узнали себя хотя бы в двух или трех пунктах, это серьезный повод задуматься. Финансовый потолок — это не объективное ограничение, а прежде всего внутренний барьер, мешающий вам выйти на новый уровень дохода. Чтобы его преодолеть, важно осознать, какие установки и страхи удерживают вас в текущем положении. Это общие признаки наличия проблемы, Они присутствуют практически в каждом таком случае. Но дело еще и в том, что у каждого уровня доходности есть свои особенности, работать над которыми важно точечно, прицельно. Если ваша цель — повысить доход до 300 тысяч рублей, это одна методика, а при повышении до 3 миллионов рублей потребуются совершенно другие алгоритмы. Ключ успеха в этой ситуации будет отличаться. Проблемы и установки, характерные для дохода до 100 тысяч рублей, совершенно не актуальны, если потолок уперся на уровне миллиона. Итак, давайте рассмотрим алгоритмы для разных уровней дохода. 1. Доход до 100 тысяч рублей. Этот уровень дохода связан с такими проблемами, как низкая уверенность в себе и страх перед большими суммами. Низкая финансовая грамотность, что приводит к плохому управлению деньгами. Желание быстрых результатов, что приводит к импульсивным действиям и непродуманным решениям. Как работать с этим потолком? Необходимо работать с самоуважением и осознанием своей ценности. Важно изучить основы финансовой грамотности и научиться правильно управлять даже малым доходом. Доход от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. Когда доход выходит на этот уровень, возникают следующие сложности. Неуверенность в будущем, ощущение, что стабильность может быть потеряна, синдром самозванца, ощущение, что вы не заслуживаете этого дохода, отсутствие уверенности в способности делегировать задачи. Как работать с этим потолком? Важно перейти к долгосрочному планированию, создать четкие финансовые цели на ближайшие 1-3 года. Необходимо научиться делегировать задачи и строить пассивные источники дохода. 3. Доход от 300 тысяч до 1 миллиона рублей. На этом уровне дохода характерны следующие проблемы. Страх перед большими суммами и обязанностью управлять ими. Проблемы с делегированием. Часто люди боятся передавать важные задачи другим. Желание работать больше и сильнее, вместо того, чтобы искать эффективные способы роста. Как работать с этим потолком? Важно научиться делегировать задачи и создавать систему для пассивного дохода. Также необходимо пересмотреть свои отношения с деньгами и начать воспринимать их как возможности, а не проблемы. 4. Доход от миллиона до 3 миллионов рублей. Здесь люди сталкиваются с такими трудностями. Перегрузка, необходимость выполнять большое количество задач, что ведет к выгоранию, неэффективное управление временем. Работая много, вы можете не видеть конкретных результатов. Неосознанный саботаж доходов, который проявляется в том, что возможности для роста часто блокируются из-за старых убеждений. Как работать с этим потолком? Необходимо разработать бизнес-систему, которая будет работать без постоянного вовлечения. Начать работать с консультантами и минимизировать риски. Найти новые источники роста. Создать новые активы. 5. Доход более 3 миллионов рублей. Когда доход превышает 3 миллиона, возникают следующие трудности. Синдром миллиардера. На этом уровне человек может задаться вопросом, что дальше, и ощущать, что достиг всего. Отсутствие мотивации для дальнейшего роста, так как многие уже имеют то, о чем мечтали. Как работать с этим потолком? Необходимо найти свою миссию. Важно перейти от зарабатывания денег к более значимым целям, направленным на влияние и помощь обществу. Также важно продолжать развиваться, не теряя стремления к новым вершинам. Заключение. Как видно, каждый финансовый потолок — это не только цифры, но и определенные внутренние блоки. Чтобы двигаться вперед, важно не только развивать финансовые навыки, но и менять свое отношение к деньгам, самому себе и своему успеху. Финансовый потолок до 100 тысяч рублей. Ситуация, знакомая многим, не правда ли? Признаки ее таковы. У вас есть долги, кредиты, просроченные кредитки, вы постоянно в долгах, как в шелках, приходится занимать и перезанимать у знакомых и родных. У вас не развилось финансовое мышление, нет продуманной стратегии, и вы не понимаете, как и на каких принципах работает экономика. Вы уверены, что для того, чтобы выйти на новый уровень дохода, нужно работать гораздо больше и напряженнее? У вас есть страх перед большими деньгами. Вам стыдно называть цену за свои услуги, повышать ее. В своем сознании вы не оперируете крупными суммами. В вашем характере преобладает безответственное отношение к деньгам. Принцип «как пришли, так и ушли» — это все, что вам знакомо. Деньги даются вам нелегко. Лишние 5-10 тысяч становятся настоящим праздником. Это начальный уровень финансового потолка. Теперь давайте перейдем к следующему уровню до 300 тысяч рублей. Финансовый потолок до 300 тысяч рублей. Признаки того, что вы застряли именно на этом уровне. Доход нестабилен. Как говорят в народе, то пусто, то густо, или доход долгое время остается на одной точке. Если у вас есть долги, они крупные, до половины вашего дохода уходит на их погашение. Вы пытаетесь работать больше, но это не сказывается на росте заработка. Вам стыдно тратить на собственные нужды столько, сколько вам хочется. Присутствует эмоциональное выгорание. Теряется интерес и желание работать. Кажется, что заработать больше в этой сфере невозможно. Проблематично делегировать задачи, ведь кажется, что кроме меня никто не справится лучше. Страх вкладываться в развитие бизнеса. Вы постоянно в операционке. Пока работаю, деньги есть, не работаю — нет. Финансовый потолок до 1 000 000 рублей. На этом уровне дохода признаки таковы. Снижается мотивация, уровень дохода кажется вполне приемлемым. Основные потребности закрыты, живешь лучше многих. Появляется ощущение внутреннего стыда за высокий уровень жизни. Как вариант, начинаются попытки подчеркнуть свою значимость, купить хорошие отношения к себе. Эмоциональное выгорание. Пропадают цели, теряется смысл жизни. Дело даже любимое не вызывает энтузиазма. Потеряна искра, отсутствует понимание. Зачем вообще людям деньги? А действительно, зачем нам требуются деньги, если все основные потребности и так закрыты? Зачем стремиться пробить финансовый потолок в такой ситуации? Ответ прост. Пробивание финансового потолка — это не только и не столько про деньги. Дело в том, что вы, конечно, прежде всего стремитесь к более высокому доходу. Но все это невозможно без личностного роста и проработки ограничивающих убеждений. Вы идете в финансовое процветание через развитие, достигая прогресса во всех сферах жизни. Поймите, если нет прогресса, наступает регресс, откат назад. Третьего не дано. Не получится успокоиться на лаврах, если, конечно, вы не хотите добровольно шагнуть назад. Что до роста и прогресса, то, конечно, идти в гору сложнее, чем спускаться с нее. Но чем выше вы подниметесь, тем интереснее и насыщеннее будет жизнь. В ней нет предела совершенства. Это значит, что вам никогда не будет скучно на этом пути. У большинства людей есть одна общая привычка — искать чудо-средство. Что-то вроде волшебной таблетки от всего. «Доктор, дайте мне что-нибудь, чтобы стало легче, и немедленно, и я пойду». Это ведь не только про здоровье, это про все сферы жизни. А что, если волшебных таблеток не существует? Вместо них есть только ежедневные и очень простые действия. Именно они формируют наше здоровье, развивают мозг и делают жизнь такой, какая она есть. Да, все так просто. Привычные действия каждый день. Самая распространенная реакция на все вышесказанное — это слишком просто, это банально и это правда. Те, кто так говорит, не ошибаются. Вещи, которые действительно работают, часто оказываются банальными, и весь секрет успеха состоит в том, чтобы начать действовать и повторять эти простые действия и алгоритмы изо дня в день. Когда люди открывают эту банальность в себе, происходит настоящее чудо. Фокус в том, что специалисты помогают нам увидеть ресурсы, которые уже есть внутри нас. И когда мы их обнаруживаем, то начинаем осознавать то, что видят все окружающие, свои силы, потенциал и возможности. Здоровье и возможности мозга — это не просто слова на экране. Но если вы просто читаете эту книгу, не пропуская информацию через себя, то она не изменит вас. Только ваше желание и практика, даже если она будет казаться внешне банальной, принесут уникальный опыт и изменят вас. Применяйте то, что рекомендуют специалисты. Поверьте, это работает. Человек, почувствовавший свою внутреннюю силу, мощь разума и потенциал своего тела, уже не сможет остаться прежним. Он понимает, что это изменение невозможно передать простыми словами. Это опыт, который важно и ценно пережить на практике. Проблема финансового потолка довольно распространена. Недавно ко мне обратился предприниматель, участник моего форума. Имя я, конечно, не назову, по этическим причинам. Его запрос заключался в следующем. Как только он достигал уровня дохода в 300-500 тысяч рублей, деньги исчезали. А также исчезали сама возможность и потенциал выхода на новый уровень. Как это возможно? Существует несколько путей. Например, человек внезапно заболевает, когда приближается крупная сделка. Или он дает деньги в долг тем, кто их никогда не вернет. Может быть и такое, что он опаздывает на важные встречи или совершает фатальные ошибки, которые ведут к разрыву деловых отношений или, как минимум, к их ухудшению. Наверняка у вас было что-то подобное, правда? Заметили ли вы такие моменты в своей жизни? Такие случаи встречаются довольно часто в моей практике, и поэтому я разобрал классификацию проблем, которые тормозят рост дохода. К каждой из этих проблем я подобрал конкретный алгоритм действий, который можно выполнить самостоятельно. Эти методы были проверены на практике и показали свою эффективность. Итак, давайте разбираться. Проблема номер один. Человек берется за все подряд. Когда деньги становятся главным ориентиром для человека, они занимают первую позицию в шкале ценностей и мотивов. Все остальное отходит на второй план. В таком случае человек фокусируется на быстрых заработках, не обращая внимания на сам процесс и то, чем он занимается. Главное, сколько платит. Следствие. 1. Постоянное стремление к быстрым деньгам. 2. Расфокусировка, отсутствие специализации, неясная стратегия. 3. Отсутствие четкого вектора основного движения. 4. Человек наступает на горло собственной песни, действует против своих интересов, заставляя себя делать то, что он не хочет. 5. Возникает внутренний конфликт. Мысли — одно, чувство — другое, действие — третье. Все это вызывает недовольство собой. 6. Эмоциональное выгорание и потеря сил. Решение. 1. Сформулировать четкую, амбициозную цель. Важно задать себе вопрос, что именно я хочу. Многие не могут ответить на этот вопрос, потому что не осознают собственные желания. Помощь специалиста может быть здесь полезной. На моем курсе есть блок, посвященный выявлению истинных, а не навязанных со стороны желаний. Мои ученики на этих занятиях находят свою настоящую цель и свое предназначение, что помогает определить путь «хочу» для достижения своих целей. 2. Специализация в конкретном направлении. Важно задать себе вопрос, чем я буду заниматься. Следует четко определить, какая именно проблема будет решаться в вашей деятельности и как это соответствует вашим интересам. 3. Формирование основной стратегии. Важно задать вопросы. На чем я могу сделать свой миллион? Тут миллион — это условная сумма, которую вы считаете значимой именно для себя. Важно понять, как достичь этой цели. Как именно я могу это сделать? 4. Составление пошагового плана реализации. Это поможет создать четкий план действий. Разбить цель на конкретные шаги, которые будут обеспечивать прогресс на каждом этапе. Проблема номер 2. Наличие долгов и кредитов. Когда человек обременен долгами и кредитами, его мышление начинает работать в режиме выживания. Все планы и мечты отходят на второй план. Основная мысль звучит так. Главное, как можно скорее расплатиться. В этом состоянии теряется видение будущего, Мотивация падает, а страх ошибок парализует действия. Следствие. 1. Мотивация зарабатывать деньги падает, потому что возникает ощущение, что все равно придется их отдавать. 2. Формируется парадоксальная позиция. Я должен делать все идеально, потому что боюсь ошибиться. Но поскольку идеальное невозможно, я не делаю ничего. 3. Это ведет к эмоциональному выгоранию. 4. Постоянно не хватает средств на развитие, обучение или масштабирование. 5. Отсутствие возможности инвестировать в наставника или ментора. Решение. 1. Важно поставить перед собой амбициозную цель и ориентироваться на нее. 2. Сфокусироваться исключительно на этой цели. 3. Продолжать поиск решений, даже если на первый взгляд кажется, что выход из ситуации невозможен. 4. Выбрать выход за пределы привычной системы и получить экспертный взгляд со стороны. 5. Найти наставника, фокус-группу или курс с поддержкой куратора. 6. Научиться доверять наставнику, куратору или ментору, делая шаг в неизведанное, прыжок веры. 7. Действовать шаг за шагом, следуя инструкции и плану. 8. Начать делегировать задачи и покупать время других людей, чтобы сосредоточиться на стратегических задачах. Проблема номер 3. Бедное мышление, мышление жертвы. Для такого человека характерна постоянная критика себя и окружающих, а также страх быть обманутым. Следствие. 1. Сомнение в собственных силах, обесценивание своих действий и способностей. 2. Постоянный внутренний диссонанс. Хочу, но боюсь. 3. Недоверие к другим, страх быть обманутым. А вдруг меня обманут? 4. Формируется синдром самозванца, к признакам которого относятся невозможность признать свой успех и собственную эффективность. Жизнь в ожидании, запрет на хорошие заработки или реализацию себя в любимом деле. Для фрилансеров и экспертов запрет на повышение стоимости своих услуг. Страх больших денег, запрет на запрос большего дохода, даже на возврат долга. Запрет на признание себя мастером, профессионалом или экспертом. Решение. 1. Принять решение поверить в себя. 2. Начать действовать с фокусом на результат. 3. Усвоить принцип «чем больше действий, тем больше веры в себя». Это естественный процесс повышения самооценки. 4. Найти человека, который уже справился с проблемой, и обратить внимание на его опыт. 5. Довериться и открыть себя, сделать прыжок веры. 6. Сделать первый шаг, взять себя в руки и начать действовать. 7. Следовать пошаговой инструкции, двигаясь к цели. Помните, делай раз, делай два, делай три. 8. Подтверждать свои знания и опыт реальными результатами. 9. Хвалить себя за каждый успех и достижение. Проблема номер 4. Отсутствие финансовой грамотности. Эта проблема возникает, когда у человека нет знаний и понимания природы денег, принципов, по которым они появляются, работают, умножаются и исчезают. Вместо этого деньги приобретают сакральный, зачастую негативный смысл. Это выражается в таких установках: 1. Деньги — это зло. 2. Деньги портят людей. 3. Чтобы деньги пришли, нельзя свистеть дома. Нужно закрывать крышку унитаза. 4. Не продолжать путь, если перед вами перешла дорогу черная кошка. Или 1. Деньги ко мне приходят, потому что я хороший человек. 2. Если я начну считать деньги, система может сломаться. 3. Фондовый рынок — это обман. У людей, столкнувшихся с этой проблемой, часто отсутствует четкое понимание структуры их доходов и расходов. Они редко ведут личный бюджет, имеют детское отношение к деньгам и не занимаются финансовым планированием. Если у них случаются излишки, деньги обычно не инвестируются. Следствие. 1. Страх и неумение накапливать деньги. 2. Безответственное отношение к деньгам. 3. Трудности в зарабатывании денег. 4. Пустые и бессмысленные траты. Пятое – эмоциональное выгорание. Шестое – долги и кредиты. Решение. 1. Изучать основы финансов, приобретать финансовую грамотность. 2. Подружиться с деньгами, полюбить их в хорошем смысле слова. 3. Учиться правильно обращаться с деньгами. Помните, богатство – это естественно. 4. Развивать богатое мышление, которое выражается в приумножении денег, создании денег, привлечении денег, получении денег. Теперь, когда вы знаете, какие проблемы способствуют формированию финансового потолка в вашей жизни, я предлагаю вам выполнить небольшое практическое упражнение. Оно поможет вам расширить восприятие возможностей и осознать, что деньги могут приходить не только через тяжелый труд. Практическое упражнение. Расширение финансовых возможностей. 1. Задайте себе вопрос, какие способы привлечения денег, кроме тяжелого труда, существуют в моей жизни? 2. Запишите все возможные варианты. Не ограничивайте себя логикой или привычными установками. Дайте волю воображению. Позвольте себе рассмотреть даже те способы, которые раньше казались невозможными. 3. Проанализируйте список. Какие из этих способов вам наиболее близки? Какие можно применить уже сейчас? 4. Выберите 3 варианта, которые можно внедрить в ближайшее время. Поставьте конкретные цели и составьте план действий по их реализации. Это упражнение помогает убрать ментальные блоки, которые мешают видеть дополнительные источники дохода. Ведь деньги приходят не только через изнурительную работу, они следуют за вашими идеями, инициативами, смелыми решениями и стратегическим подходом к жизни.